Парк Гуэля. Если вы устали от музыки барселонской архитектуры, то получите огромное удовольствие от парка Гуэля. Но и здесь вы не расстанетесь с партитурами великого Гауди. Еще пару веков назад у северо-западной части города возвышалась голая гора, на склонах которой практически не было растительности. Она так и называлась Монтанья Пелада или Лысая гора. Эусебио Гуэль, меценат и поклонник Гауди, несколько раз посетил Англию и увлекся утопическими идеями идеального поселения. Он вознамерился превратить унылую гору с территории в 15 гектар в зеленую загородную зону. Здесь, по его задумке, должны были появиться 60 домов с садами, удобными дорожками, полянами для игр и отдыха. Работы по созданию города-сада архитектор вел между 1900 и 1914 годами. И вот что интересно. В декабре 1900 года десятник Парда при проведении земляных работ для прокладки дорог обнаружил вход в пещеру. Эусебио Гуэль немедленно сообщил о находке специалистам, доктору Альмере и его помощнику из музея. Известие об ископаемых останках, среди которых были кости носорога, панцири гигантских черепах, скелеты оленей и других животных, обрадовало палеонтологов. Ведь уже на протяжении 25 лет они искали в Каталонии библейские места, которые могли бы подтвердить буквальное прочтение истории сотворения мира. Но теперь пещера представила достаточно подробные свидетельства в пользу того, что всемирный потоп действительно был и что Эдем мог находиться именно в Каталонии. Интересно, что Гауди с Гуэлем выбрали английское написание «пак» вместо каталанского «паре» или испанского «паркве», признавая первенство англичан в искусстве обустройства природных территорий. Город-сад был призван дать убежище уставшим душам вдали от индустриального мира. Пребывание в раю требовало молчаливого соглашения относительно правил поведения в его стенах, и в этом смысле парк Гуэль разделял моральные принципы английских утопистов. В работе принимало участие около 60 рабочих, и Гуэль позаботился о том, чтобы создать необходимые условия для ведения строительства и возведения максимально комфортабельных и функциональных построек. Впоследствии все они были оборудованы водопроводом, канализацией и электричеством. В плане было предусмотрено также сооружение здания для привратника, рынка, театра, часовни и главной площади. На территории парка не должно было быть клиник, ресторанов, кафе, гостиниц и фабрик. Всего того, что могло бы доставить неудобства соседям. Также не разрешалось вырубать большие деревья. Особый интерес представляет тот факт, что Гауди свел к минимуму срезку и перемещение грунта. Это было сделано не столько в целях экономии, сколько ради того, чтобы сохранить в первозданном виде растительность. Для прокладки дорог и подъездных путей требовалось выровнять поверхность участка. Чтобы урегулировать уклоны, Гауди соорудил систему виадуков, поддерживаемых прочными колоннами. Воплощение мечты мецената продвигалось быстрыми темпами. Уже в 1902 году на территории парка появилось ограждение с семью воротами, домиком привратника, большое количество виадуков и так называемый дорический храм, который планировалось использовать в качестве помещения для торговли. Парк Гуэля постигла судьба Саграда Фамилии. В 1914 году Эусебио Гуэль по экономическим причинам остановил строительство. Для тех, кто хотел жить в Барселоне, парк был слишком далеко от центра, а кто предпочитал жить за городом, слишком близко. В результате наследники Гуэля продали холм городским властям, которые открыли парк для публики. Таким образом, из 60 запланированных построек в камне воплотились только две – домик привратника и усадьба заказчика. Но это не помешало парку Гуэля стать настоящим творением архитектурно-паркового искусства. Домик привратника впоследствии приобрел сам автор. Позже здесь открылся музей Гауди. Каждое из сооружений парка – конструктивное и стилистически завершенное произведение, а потому заслуживает пристального внимания. Центральный вход с двумя совершенно фантастическими по форме домиками является наиболее замечательным уголком парка. Левый павильон, увенчанный типичным для Гауди пятилучевым крестом, отводился под контору администрации парка. Правый павильон предназначался для привратника. Причудливый декор сказочных домиков делает их скорее скульптурными, чем архитектурными произведениями. Парадная лестница с фонтанами ведет в гипостильный зал, известный как «Зал 100 колонн». На нижней площадке лестницы помещен любимый персонаж Гауди – мозаичный дракон. Зал 100 колонн имеет хорошую акустику и пользуется популярностью у местных музыкантов. Его потолок замысловатой формы украшен мозаикой и фальшивыми замками. Средняя площадка парка Гуэля украшена медальоном с четырехполосным каталонским флагом и головой змеи. А на верхней террасе, являющейся центром всего паркового ансамбля и расположенной над гипостильным залом, находится длинная скамья, изогнутая в форме морского змея. Создавая декор скамьи, Гауди сотрудничал с одним из своих учеников – Жузепом Жужолем. Именно последний создал знаменитые коллажи из осколков керамических изразцов, битого стекла и других строительных отходов, опередившие многие произведения абстракционизма и сюрреализма. Профилю скамьи была придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего человека. Гауди добился этого, усадив рабочего на непросохшую глину, замерив таким образом изгиб спины. В парке Гуэля можно найти множество милых фонтанчиков и инсталляций, оформленных причудливыми узорами керамической мозаики. Каждый элемент неповторим настолько, что фантазия автора поражает. В 1962 году архитектурный ансамбль был объявлен художественным памятником Барселоны. В 1969 году – памятником национального значения. В 1984 году парк Гуэля вместе с другими творениями Антонио Гауди включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.